Глава 33. Вломиться в дом может каждый. Надо всего лишь вставить ломик в дверь рядом с замком и навалиться всем телом, пока дверная рама не затрещит, но вломиться практически не ломая. Да еще так, чтобы хозяин потом не догадался, что у него побывали непрошенные гости. Это настоящее искусство. Искусство, которым Сунгхорн, как оказалось, владел в совершенстве. Ивар Лёкин жил в многоквартирном доме по другую сторону моста Пхрапинклао. Сунгхорн вместе с Хари следил за домом почти целый час, сидя в машине, прежде чем хозяин покинул его. Потом они выждали еще минут 10, чтобы убедиться, что Лёкин не вернется, забыв что-нибудь дома. Охранялся дом так себе. У въезда в гараж стояли и разговаривали два мужика в форме. Они бросили взгляд в сторону белого человека и хорошо одетого тайца, которые двинулись прямо к лифту и продолжили разговор. Когда Харри с Сунгхорном оказались перед квартирой Лёкина на 13 этаже, или 12-Б, как гласила кнопка лифта, Сунгхорн достал две отмычки в виде шпилек и воткнул в замок, а потом почти сразу же вытащил их. «Главное, не торопиться», — шепнул ему Харри. «Не волнуйся, у нас есть время. Попробуй другие отмычки». «Других у меня нет». И Сунгхорн с улыбкой распахнул дверь в квартиру. Харри не верил своим глазам. Может, Нхо вовсе и не шутил, когда рассказывал Харри, чем зарабатывал себе на жизнь Сунгхорн, прежде чем поступить на службу в полицию. Но даже если раньше Сунгхорн не нарушал закона, он сделал это сейчас, — подумал Харри. И, сняв ботинки, вошел в полутемную квартиру. Лис объяснила им: для того, чтобы получить ордер на обыск, требуется разрешение прокурора, а это означает, что необходимо проинформировать начальника полиции. А это весьма проблематично, коль скоро тот уже назначил главным подозреваемым Йенса Брекке. Тут Харри заметил, что лично он местному начальнику полиции не подотчетен и все-таки погуляет вокруг квартиры Лёкина и поглядит, как там оно. Лис поняла намек и заявила, что знать ничего не хочет о планах Харри, но общество Сунгхорна ему не повредит. «Спускайся вниз и жди в машине», — прошептал Харри Сунгхорну. «Если появится Лёкин, набери его номер с мобильника в машине и после трех гудков положи трубку, ясно?» Сунгхорн кивнул и удалился. Убедившись, что окна квартиры не выходят на улицу, Харри зажег свет, нашел телефон и проверил, есть ли сигнал, затем огляделся вокруг. Это была типичная холостяцкая квартира, лишенная всяких ненужных безделушек и уюта. Три голые стены, четвертая скрыта за стеллажом, который занимали стоящие и лежащие стопками книги, и скромненький портативный телевизор. В центре комнаты, естественно, находился массивный деревянный стол на козлах вместо ножек, с лампой, какую можно увидеть на чертежных столах архитекторов. В углу лежали две раскрытые сумки для фотоаппаратуры. К стене был прислонен штатив. Стол был усыпан бумажными обрезками. Посередине виднелись ножницы. Одни большие и одни маленькие. Две камеры, Лейка и Никон F5, с телеобъективами, слепо уставились на Харри. Рядом с ними он заметил ночной бинокль. Харри видел такие прежде. Израильская модель. Они пару раз пользовались им для наблюдения. Батарейки усиливали все внешние источники света, так что можно было что-то разглядеть даже в непроглядной для невооруженного глаза тьме. Следующая дверь вела в спальню. Постель была не заправлена, и он предположил, что Лёкин относится к тем немногим иностранцам в Бангкоке, у которых нет прислуги. Кстати, нанять прислугу стоило совсем недорого. Как Харри успел заметить, местные только рады, когда иностранцы таким образом обеспечивают занятость в стране. За спальней находилась ванная. Включив свет, он мгновенно понял, почему Лёкин обходится без прислуги. Ванна использовалась как фотолаборатория, в ней пахло химикалиями. Стены были увешаны черно-белыми снимками. На веревке над ванной сушились фотографии. На них был изображен человек в профиль, от груди до ног, и Харри понял, что не оконная рама мешает увидеть фигуру целиком, а то, что верхняя часть окна украшена затейливой мозаикой с мотивами лотоса и Будды. Мальчишка не старше 10 лет делал минет, и это снималось таким крупным планом, что видны были глаза. Ничего не выражающий взгляд, отсутствующий, отрешенный. На нем была футболка с логотипом Nike. «Just do it!» — «Просто делай все», — по-английски пробормотал Харри себе под нос. Он попытался представить, о чем думал этот мальчик. Кроме футболки на парнишке ничего не было. Харри подошел ближе к похабному снимку. Мужик положил одну руку на бедро, а другой обхватил голову мальчика. Харри пытался рассмотреть профиль мужчины сквозь витраж, но это было невозможно. Вдруг показалось, что тесная, вонючая ванная сжимается. Развешанные по стенам снимки отступают, напирая со всех сторон. Поддавшись импульсу, Харри сорвал фотографии, то ли в бешенстве, то ли в отчаянии. В висках застучала кровь. В зеркале он увидел свое лицо, когда, пошатываясь, выходил из ванной с пачкой фотографий под мышкой. В комнате он плюхнулся на стул. «Чертов дилетант!» — выкрикнул он, отдышавшись. Он ведет себя вразрез с первоначальным планом. У них ведь нет ордера на обыск, а потому было решено не оставлять следов, только оглядеться в квартире, а уж если что найдется, то вернуться потом с ордером. Харри попытался найти точку на стене, сфокусировать на ней взгляд и убедить самого себя. Он поступил правильно, ведь надо добыть конкретные доказательства и положить на стол этому упертому начальнику полиции. Если поторопиться, то можно сегодня же вечером предъявить факты прокурору и встретить Лёкина уже с документами на руках, когда тот вернется с ужина. Рассуждая так, Харри взял ночной бинокль, включил его и посмотрел в окно. Окно квартиры выходило на задний двор, и Харри невольно поискал там витражное стекло. Но единственное, что он увидел, были белые стены, мерцающие в зеленоватой подсветке окуляров. Харри взглянул на часы. Сообразил, что надо все-таки повесить снимки назад, в ванную. Начальник полиции удовольствуется его словами. И в этот миг он замер. Послышался какой-то звук. То есть он слышал множество звуков, но один лишь этот, единственный, выделялся из привычной какофонии уличного шума. Кроме того, он шел из прихожей. Это был звонкий щелчок, масло и металл. Харри почувствовал сквознячок от открываемой входной двери и сперва подумал на Сундхорна, поскольку вошедший постарался открыть дверь как можно тише. С того места, где находился Харри, входной двери видно не было, и он затаил дыхание, тогда как в его мозгу проносилось множество звуков. Один специалист по акустике рассказывал ему в Австралии, что мембрана человеческого уха может различить отдельный тон в миллионе разнообразных частот, и теперь он уже слышал не щелчок замка открываемой двери, а звук заряжаемого, хорошо смазанного пистолета. Харри стоял в глубине комнаты. Живая мишень на фоне белых стен. а выключатель находился на противоположной стороне, у прихожей. Тогда он схватил со стола большие ножницы, наклонился и нащупал провод, идущий от лампы к розетке. Затем выдернул шнур и изо всей силы ткнул ножницами в твердый пластик. Из розетки вырвалось голубое пламя, сопровождаемое глухим хлопком, и наступила кромешная тьма. Удар только парализовал ему руку, запахло горелым пластиком и металлом, и он, застонав, сполз по стене на пол. Прислушавшись, он обнаружил, что различает только два звука — гул транспорта за окном и биение собственного сердца. Оно бухало так, будто он сидел на бешено летящем куда-то коне. Потом он услышал, как в прихожей кто-то осторожно сел на пол и снял ботинки. Ножницы все еще были зажаты в руке. Не зашевелилась ли тень? Понять невозможно. Квартира погрузилась в темноту, не видно даже белых стен. Скрипнула дверь в спальню. Харри услышал, как неизвестный пытается включить в комнате свет, но замыкание вырубило электричество во всей квартире. Стал быть, незнакомец хорошо тут ориентируется. Однако Сундхорн непременно позвонил бы, если бы это был Лёкин. А что если... И перед его мысленным взором промелькнула картина. Сундхорн сидит в машине, прислонясь головой к окну, и прямо за ухом у него крошечная дырочка. Харри подумывал, не рвануть ли ему к входной двери, но что-то подсказывало, что неизвестный только того и ждет. В тот момент, когда он откроет дверь, его силуэт послужит хорошей мишенью. Прямо как в тире в Осло, в районе Экерн. Вот черт! Этот мужик наверняка сидит сейчас на полу и не спускает глаз с двери. Если бы только он мог подать сигнал Сундхорну. И в этот самый миг Харри вдруг вспомнил, что у него на шее болтается ночной бинокль. Он поднес его к глазам, но не увидел ничего, кроме зеленой каши, будто бинокль соплями измазали. Он покрутил установку дальности. Все по-прежнему выглядело расплывчато. Однако он смог различить контуры человека, стоящего у стены по ту сторону стола. Рука его была поднята вверх, пистолет направлен в потолок. Край стола отделяли от стены какие-то 2 метра. Харри рванулся вперед, схватил столешницу 2 руками и двинул ее перед собой наподобие тарана. Он услышал стон, потом на пол со стуком упал пистолет. Тогда Харри перескочил через стол, нащупал что-то похожее на голову и зажал локтем шею. «Полиция!» — крикнул он, а схваченный замер на месте, когда Харри приставил холодную сталь ножниц к его лицу. Некоторое время они так и сидели, вцепившись друг в друга, 2 незнакомых человека в темной комнате, тяжело дыша, словно после марафона. «Холле, это вы?» — простонал, наконец, второй. Тут до Харри дошло, что он в спешке закричал по-норвежски. «Было бы лучше, если бы вы отпустили меня. Я Ивар Лёкин, и ничего такого делать не собираюсь».